стоял на земле русский цветень. Месяц, когда разбухшие почки на деревьях выпускали в свет первые нежные листочки, и зеленела даль бескрайняя, готовясь встретить лето. Несла свои воды неспешная Липеца, звенели над ней с позаранку печуги, и солнце лучами щекотало молодые побеги. И шел по свету 1216 год от Рождества Христова и 6724 от сотворения мира. И нес он новые радости и новые невзгоды. Чего больше, чего меньше, проживешь этот год, тогда и подсчитывать будешь, коль цел останешься. Миру давно не было. Сошлись на Липеце дня 22 апреля цветня две силы, два войска. Сошлись испытать судьбу, порешить всечи, кто из ведущих в бой смертный больше прав имеет на великокняжеский престол. А вели рати два Всеволодовича, два брата, Юрий и Константин. Вели, чтобы мечом правду отыскать, да им же межу пропахать кровную меж собой. За одним братом, Константином, шла вся Новогородская, Псковская, Смоленская, Торопецкая и Ростовская земля. За другим, Юрием, дружины Владимира, Переславля, Бодров, Мурома и Суздаля. Много было и прочих удальцов, присоединившихся не к одному, так к другому. От топота копыт сотрясались дороги и луга, поля и перелески. Давно Русь не видела такой тьмы ратников, собравшихся воедино. И век бы ей этого не видеть. Второй раз за последние 40 лет становилась Липеца свидетельницей лютой усобицы. Отцы рвали землю в клочья, не отставали от них и дети. Не нам с высоты веков судить их, а сказать надо бы, было то, что было, что должно было быть. Суровы законы истории, не объедешь их на кривой, не вывезет. Время бросать камни и время собирать их. Была пора, единилась земля общеязыкая. Крепла, твердо стояла от теплого моря русского до студеных морей. Была да прошла. Настало времечко рассыпаться ей на крохи крохотные, обособиться, чтобы в одиночку силу набирать, матереть, развивать ремесла и искусство, не только в центре, повсюду, до самых краев окраинных, в каждом закуточке захолустном, чтобы, слившись потом, поразить мир мощью своей удалью, неприступностью и гостеприимством радушным. Но пока станет она такой, немало кровушки прольется. Каждая пядь земли напоится ею не на один локоть в глубину. Ни один урожай взойдет на костях сыновей ее и недругов. И оттого станет земля во сто крат дороже любой другой,